Есть профессии, в которых самое обычное и повседневное исполнение служебных обязанностей связано с широкой известностью, популярностью и славой. Народ узнает и одаривает знаками внимания любимых артистов, уважаемых телеведущих, модных писателей. Даже плохое исполнение этих самых обязанностей или вообще их неисполнение тоже может приносить дивиденды в виде славы. Сколько бездарных политиков, от министров до депутатов, примелькались благодаря вездесущему телевидению. Их лица население знает гораздо лучше, чем их славные дела. В этом плане специальная разведка ГРУ, Главное разведывательное управление Генштаба Министерства обороны России, военная разведка, не самое лучшее место службы. Ибо даже самые выдающиеся подвиги не пробиваются сквозь завесу секретности и не позволяют прослыть национальным героям. Раньше об этом подразделении вообще ничего не было известно. Даже разглашение слова «спецназ» грозило виновному трибуналам. В эпоху гласности и болтовни, когда государственные секреты сливались, как мутная вода, в канализационную воронку, о спецназе ГРУ стало известно широким слоям публики. Но только в самом общем плане. Сотрудники этого ведомства скрывают причастность к нему. Они никогда не обсуждают свою работу с родными и близкими. Все операции, которые им приходится выполнять, строго засекречены. А их личная жизнь для ведомства, напротив, совершенно прозрачна и внимательно изучается отделом внутренней контрразведки чуть ли не под микроскопом. Цель этой работы проста — исключить моральное разложение, сращивание с криминалом, противодействовать вербовочным подходам со стороны иностранных спецслужб. Поскольку в душу каждому не влезешь, ее отождествляют с личным досье, которое еще по меркам СССР должно быть кристально чистым. И методы контроля не отличаются новизной. За каждым бойцом периодически ведут наружные наблюдения, прослушивают телефон. Все личные контакты тщательно отслеживаются, проверяются и заносятся в базу данных. Насколько реально при максимальной служебной загрузке и подобном контроле завести здоровую, полноценную семью? С такими мыслями приближался к своему дому майор Константин Шаура. Для соседей и знакомых обычный десантник, и только для узкого круга посвященных — командир группы спецназа ГРУ, специалист по Центральной Америке. 5 часов назад он вернулся из месячной командировки, и дома его никто не ждал. Он сдал оружие, аппаратуру и снаряжение, написал рапорт о результатах своей работы и уже больше часа добирался на перекладных до однокомнатной квартиры в Чертаново. Выходя из метро, он купил несколько газет, быстро пробежал глазами раздел международных новостей. Ага, вот оно. В Никарагуа силами Национальной гвардии и полиции разгромлен один из самых крупных наркокартелей и захвачен его руководитель, Сальваторе Мендоса. По сообщениям из осведомленных источников, негласное участие в этой акции принимали спецслужбы США, которые обеспечили успех операции. Шаура бросил газеты в урну. Мендоса и есть результат его командировки. По межправительственному соглашению между Россией и США против неуязвимого наркокартеля работали специалисты ЦРУ и ГРУ. Осведомленные источники узнали только про первых. Смеркалось. Возле метро кипела вечерняя жизнь. Бойко торговали многочисленные киоски. Молодежь радостно гагача пила пиво. Девушки легкого и полулегкого поведения тусовались вдоль тротуара, ожидая щедрого принца на шикарном авто. Ничего особенного. Обычное серое существование окраины мегаполиса. Но Константину сейчас казалось, что он в центре красочного карнавала где-нибудь в Рио-де-Жанейро или, на худой конец, в Манагуа. потому что целый месяц он со своей группой провел в непроходимой сельве среди скорпионов и ядовитых змей. Они охотились за людьми Мендосы, а бандиты, в свою очередь, охотились за ними. В непроходимом зеленом лесу встретить мартышку и то было удачей, а женщин они и вовсе не видели все это время. Шаура подошел к киоску, вытащил пачку денег, аккуратно отделил одну купюру и купил бутылку старопрамина. Железными пальцами сорвал крышку, сделал несколько больших глотков. Но вкуса не ощутил. И радости никакой не почувствовал. Может, потому что у них были потери? Двое. И у американцев тоже двое. Но зато потом, когда началось, наркодельцов положили несколько десятков. «Гля, вон того лоха целый пресс бабок», — сказал щекастый молодой человек своему товарищу. «Зови ребят, быстро». Майор все же допил безвкусную жидкость. Потом осмотрел ночных бабочек. Две были достаточно симпатичными. Они смотрели без интереса. Усталый мужик в мятой куртке, мятых брюках, с мятым лицом. Совсем не похож на щедрого принца. Обычный задроченный работяга. Какой с него прок? И Константин смотрел на них так же. Это были женщины другого круга, другой породы. А потому не представляли для него ни малейшего интереса. Как симпатичные кошки. Он пошел по длинной неосвещенной аллее, и метров через 50 его догнали. «Дядя, дай закурить!» Послышался сзади молодой и явно нетрезвый голос. Майор обернулся. Пятеро юнцов с дегенеративными лицами и оловянными глазами. У двоих в руках ножи, у одного кирпич. Наверняка увидели, как он доставал деньги. Зарплата за месяц со всеми надбавками. Не такие великие деньги, чтобы отдавать за них жизнь, но они считают, что можно рискнуть. «Кто просит?» — резко прозвучал встречный вопрос. «Но я прошу. Давай сигарету!» Тот, кто отвечал, явно не был самым сильным. Но, безусловно, самым наглым, он и заварил всю кашу. «На!» — Константин выбросил руку. Пацан скорчился, упал и остался лежать, не шевелясь и не издавая никаких звуков. Пример товарища — самое наглядное, что может быть на белом свете. А в асфальт лязгнул нож, отлетел в сторону кирпич. Уцелевшие юнцы, не заботясь о пострадавшем, мгновенно бросились в рассыпную и скрылись из глаз. Константин пошел дальше. Он мгновенно забыл о происшедшем, как привычный и маловпечатлительный человек, отогнавший напавшую собаку, тут же забывает об инциденте. В памяти стояло совсем другое. Садящиеся в лагере наркоторговцев вертолеты правительственных сил и опережающая их атака русских и американских спецов. Может, надо было выждать, чтобы полицейские высадились и развернулись? Но Мендоса мог уйти. Зато тогда наверняка не погибли бы ребята. Невыполненное задание и отсутствие потерь или успех ценой человеческих жизней? Для военных главное выполнить боевую задачу, причем любой ценой. Но кто и на каких весах взвесит ответственность командира? Константин свернул на боковую дорогу, прошел еще метров 200 и через арку вошел в узкий двор, огороженный с четырех сторон девятиэтажными панельными домами. Здесь и располагалось его жилище. Здесь его знали и относились с уважением.